Три месяца спустя. Очередной день благодарения празднуют они на Грин-стрит. Пока он спал, Вильям и Ричард все приготовили, все организовали. Послеоперационный период был куда дольше, куда тяжелее, чем он ожидал, и два раза он подхватывал инфекцию. На какое-то время ему даже пришлось поставить зонд для кормления. Но Энди был прав, колени он сохранил. В больнице он то и дело просыпался, говорил Гарольду и Джулии, говорил Вильяму, что ему кажется, будто у него на ногах сидит слон. Он раскачивается взад-вперед, перетирает задом его кости в сухое крошево мельче пепла. Они никогда не отвечали, что ему это, мол, просто кажется. Говорили только, что медсестра как раз именно из-за этого и подбавила ему в капельницу обезболивающего, и совсем скоро ему станет получше. Но теперь эти фантомные боли случались у него все реже и реже, но до конца пока так и не исчезли. Слабость и усталость тоже пока никуда не делись, поэтому Ричард поставил во главе стола лиловое бархатное кресло на колесиках и с подголовником. Индия иногда сажала в него моделей, чтобы ему было куда откинуть голову, когда совсем выдохнется. За ужином собираются Ричард и Индия, Гарольд и Джулия, Малкольм и Софи, Джей Би с матерью и Энди с Джейн, которые отправили детей погостить к брату Энди в Сан-Франциско. Он начинает говорить тост, благодарит всех за все, что они для него сделали, за все, что они ему дали. Но едва он доходит в своей речи до человека, которого ему больше всех хочется поблагодарить, сидящего справа от него Вильяма, как понимает, что не может вымолвить ни слова. Поднимает взгляд от листочка с речью, видит, что у всех слезы на глазах, и умолкает. Он прекрасно проводит время, хотя его, конечно, веселит, что все подкладывают и подкладывают ему еды в тарелку, хотя он и первую-то порцию не доел. А еще так спать хочется, что в конце концов он, угнездившись в кресле, закрывает глаза и улыбается, слушая, как воздух вокруг полнится знакомыми разговорами, знакомыми голосами. Наконец Вильям замечает, что он клюет носом, и он слышит, как тот встает. «Так», — говорит он, — «пора звезде покинуть сцену». Он разворачивает кресло, катит его в сторону спальни, и он из последних сил высовывается из-за спинки кресла, чтобы ответить на их смех, на хор их прощаний, чтобы улыбнуться и вскинуть руку, вяло, театрально пошевелить пальцами. «Не расходитесь!» — восклицает он, уезжая от них. «Пожалуйста, не расходитесь. Пожалуйста, останьтесь. Не лишайте Вильяма полноценной беседы». И они говорят, что останутся, ведь еще даже семи нет. У них еще много, много времени. «Я люблю вас!» — кричит он им, и они кричат ему то же самое в ответ, все разом, хотя даже в этом хоре голосов он может различить голос каждого. В спальне Вильям подхватывает его на руки. Он так исхудал и без протезов не такой длиннющий, как журавль. Теперь его может поднять даже Джулия. И укладывает на кровать. Помогает ему раздеться, помогает снять временные протезы, накрывает одеялом. Он наливает ему стакан воды, протягивает таблетки, антибиотик, горсть витаминов. Вильям смотрит, как он их запивает, а потом присаживается на кровать, не дотрагиваясь до него, просто сидит. «Обещай, что засидишься до ночи», — говорит он Вильяму, и Вильям пожимает плечами. «Может, я просто с тобой посижу», — говорит он. «Им, похоже, и без меня неплохо». И точно, из столовой доносится взрыв хохота, они переглядываются, улыбаются. «Нет», — говорит он, — «обещай». И в конце концов Вильям ему дает обещание. «Спасибо, Вильям», — не впопад, — говорит он, закрывая глаза. «Хороший был день». «Хороший, правда?» Слышит он голос Вильяма, который потом говорит что-то еще, но он не слышит, потому что уже спит. Ночью его будут сны. Эти сны – один из побочных эффектов вот этого антибиотика, который он сейчас принимает. И на сей раз они даже хуже прежнего. Каждую ночь он видит сны. Ему снится, что он в мотелях, снится, что он в доме доктора Трейлора. Ему снится, что ему 15, что следующих 33 лет как не было. Ему снятся какие-то клиенты и какие-то случаи, он и не думал, что все это помнит. Ему снится, будто он стал братом Лукой. Ему снится снова и снова, что Гарольд – это доктор Трейлор. И когда он просыпается, ему делается стыдно от того, что он, пусть даже и бессознательно, приписывает такое поведение Гарольду, и все равно он боится, что сон может все-таки оказаться явью. И тогда он твердит себе то, что ему пообещал Вильям. «Никогда, Джуд, никогда, ни за что Гарольд с тобой ничего такого не сделает». Иногда сны такие яркие, такие реальные, что у него уходят минуты, а то и целые часы на то, чтобы прийти в себя, убедиться, что вот эта сознательная жизнь и есть жизнь реальная, его реальная жизнь. Иногда во сне он так удаляется от себя, что, проснувшись, не может вспомнить, кто он такой. «Где я?» – отчаянно спрашивает он, а потом «Кто я? Кто я?» И тогда он слышит, практически у себя в ухе, как будто голос звучит у него в голове мантру, которую ему нашептывает Вильям. «Ты Джуд Сент-Фрэнсис. Ты мой самый давний, самый дорогой друг. Ты сын Гарольда Стайна и Джули Альтман. Ты друг Малкольма Ирвина, Жана Батиста Мариона, Ричарда Голдфарба, Энди Контрактора, Люсьена Войта, Ситизена Ван Страттена, Ротса Эром Смита, Элайджи Козма, Федры Лефон Сантос и обоих Генри Янгов. Ты живешь в Нью-Йорке, ты живешь в Сохо. Ты волонтер в арт-фонде, ты волонтер на передвижной кухне. Ты пловец, ты кондитер, ты повар, ты читатель. У тебя прекрасный голос, хоть ты и не поешь больше. Ты превосходный пианист, ты коллекционируешь картины и скульптуры. Ты пишешь мне замечательные письма, когда я уезжаю. Ты терпеливый, ты щедрый. Я не знаю никого, кто умел бы слушать лучше тебя. Я не знаю никого умнее тебя во всех отношениях. Я не знаю никого храбрее тебя во всех отношениях. Ты юрист, ты глава судебного отдела в Розен, Причард и Кляйн. Ты любишь свою работу, ты много трудишься. Ты математик, ты логик. Ты много, много раз пытался меня этому научить. С тобой жестоко обошлись. Ты все вынес. Ты остался собой. Снова и снова Вильям вышептывает его обратно к себе. А потом днем, иногда несколько дней спустя, он обрывками вспоминает, что Вильям ему говорил. И крепко держится за эти его слова. Не столько из-за того, что он сказал, сколько из-за того, что не сказал. Из-за того, кем он его не назвал. Но ночью ему слишком страшно. Он слишком растерян, чтобы это понимать. Слишком огромна, слишком реальна его паника. «А ты кто?» – спрашивает он, глядя на мужчину, который его обнимает, который описывает какого-то совсем незнакомого человека, которому, похоже, многое дано, человека, которого любят, которому можно только позавидовать. «Кто ты?» И на этот вопрос мужчина знает ответ. «Я Вильям Рагнарсон», — говорит он. «И я никогда тебя не оставлю». «Я ушел», — говорит он Джуду, но с места так и не двигается. Над ними жужжит стрекоза, блестящая, как скоробей. «Я ушел», — повторяет он, но все равно не двигается. Его разморозило от жаркого воздуха, и только сказав это в третий раз, он, наконец, встает и сует ноги в лоуферы. «Лаймы», — говорит Джуд, взглядывая на него и прикрывая глаза рукой от солнца. «Угу», — говорит он, наклоняется, снимает с Джуда темные очки, целует его в веки и снова надевает на него очки. Джей Би всегда говорил, что Джуд летний. Кожа у него становится золотистой, волосы выгорают так, что делаются одного оттенка с кожей, и глаза из-за этого кажутся неправдоподобно зелеными. Вильям то и дело себя одергивает, чтобы не давать волю рукам. «Скоро вернусь». Зевая, он плетется к дому, ставит в раковину стакан чая с подтаявшим льдом. Под хруст гравия идет к машине. Сегодня один из тех летних дней, когда солнце до того белое, а воздух так сух, так тих и горяч, что все вокруг не столько видишь, сколько чувствуешь, слышишь, обоняешь. Электрическое гудение пчел и кузнечиков, тонкий перечный аромат подсолнечников. От жары на языке остается странный минеральный привкус, будто он катает во рту камешек. Жара томит. Но, впрочем, не давит. Они лишь размякают и впадают в спячку, не просто смиряются, а даже отдаются этой летаргии. В такую жару они оба часами лежат у бассейна, ничего не едят, только пьют, даже отдаются этой летаргии. Завтракают кувшинами чая со льдом и мятой. Обедают литрами лимонада, ужинают бутылками олиготе и оставляют настежь все окна и все двери, включают на весь день потолочные вентиляторы, чтобы ночью запереть в доме аромат лугов и деревьев. Сегодня суббота. Завтра день труда. Обычно они в это время всегда ездили в Труро. Но в этом году на все лето сняли для Гарольда и Джулии дом возле Экс-ан-Прованса. И поэтому на праздничные выходные уехали вдвоем в Гаррисон. Завтра приедут Гарольд с Джулией, Лоренс и Джиллиан. Может, приедут с ними, а может и нет. А сегодня Вильям должен встретить на станции Малкольма Софи и Джейби с его полупостоянным бойфрендом Фредериком. Они с друзьями теперь так редко видятся. Джейби получил грант и полгода провел в Италии. Малкольм и Софи проектировали новый музей керамики в Шанхае, что в последний раз они встречались все вместе в апреле в Париже. Он там был на съемках. Джейби прилетел из Рима, Джуд из Лондона, где в то время работал, а Малкольм и Софи завернули к ним на пару деньков по пути в Нью-Йорк. Почти каждое лето он думает, это лето лучше. Но теперь он по-настоящему знает, это лучшее лето. И не только лето, и весна, и зима, и осень. Чем старше он становится, тем чаще думает о том, что его жизнь – это череда ретроспектив. И каждый уходящий период он оценивает, будто винтаж вина, делит прожитые годы на исторические эпохи, честолюбивые годы, годы сомнений, годы славы, годы заблуждений, годы надежды. Когда он рассказал об этом Джуду, тот улыбнулся. «И в какую же эру мы нынче живем?» – спросил он, и Вильям улыбнулся ему в ответ. «Не знаю», – ответил он, – «я пока не определился с названием». Но они оба сходятся в том, что ужасные годы для них, по крайней мере, закончились. Ровно 2 года назад, в эти же праздничные выходные, он сидел в больнице в Верхнем Ист-Сайде, уставившись в окно. И его буквально тошнило от густой ненависти к санитарам, медсестрам, врачам в этих их зеленых пижамах, которые толклись под окнами, ели, курили, болтали по телефонам, как ни в чем не бывало. Как будто и не было над ними никаких людей в разных стадиях умирания, среди которых был и его человек. Человек, который лежал сейчас в медикаментозной коме с колючей от лихорадки кожей, который в последний раз глаза открывал 4 дня тому назад, когда очнулся после операции. «С ним все будет хорошо, Вильям», — все лепетал Гарольд, который всегда по натуре был еще тот паникер, хуже Вильяма. «С ним все будет хорошо. Энди так сказал». Гарольд твердил это снова и снова, как попугай, повторяя все, что Вильям и так уже слышал от Энди. И в конце концов Вильям сорвался. «Господи, Гарольд, да уймись ты! Ты, блядь, всему веришь, что говорит Энди? Ты на него посмотри! Ему что лучше? Что заметно, как он на поправку идет?» Но тут он увидел лицо Гарольда, лицо бодрящегося старика, на котором проступила горячечная, безнадежная мольба, и, резко устыдившись своих слов, обнял его. «Извини», — сказал он Гарольду, который, потеряв одного сына, теперь убеждал себя, что не потеряет второго. «Извини, Гарольд, извини. Прости меня. Веду себя как мудак». «Ты не мудак, Вильям», — сказал Гарольд. «Но не смей мне говорить, что он не поправится. Не нужно мне этого говорить». «Знаю», — сказал он. «Конечно же, поправится». Он говорил точь-в-точь, как Гарольд. Эхо Гарольда, которое вторит Гарольду. «Конечно, поправится». Но внутри у него жучком копошился страх. Нет тут, конечно, никакого «конечно». И не было никогда. Всяким «конечно» настал конец 1,5 года назад. Нет у них никакого «конечно» и больше не будет. Он всегда был оптимистом. Но за эти месяцы от его оптимизма ничего не осталось. Он отменил все съемки до конца года. Но осень тянулась так медленно, что он жалел об этом. Жалел, что ему нечем себя занять. В конце сентября Джуда выписали из больницы, но он был таким худым, таким хрупким, что Вильяму страшно было до него дотронуться, страшно было даже на него глядеть, страшно было видеть, как от заострившихся скул у рта залегли тени, как во впадинке у горла бьется пульс, будто что-то живое пытается выбраться из его тела наружу. Он видел, что Джуд старается его успокоить, старается шутить, и от этого ему становилось еще страшнее. Когда он редко, но все-таки выходил из квартиры... «Иначе нельзя, Вильям», — сухо сказал ему Ричард. «Не то ты с ума сойдешь». Его так и подмывало выключить телефон, потому что после каждого «дзынь» от Ричарда или Малкольма, или Гарольда, или Джули, или Джей Би, или Энди, или Генри Янгов, или Роца, или Элайджи, или Инди, или Софи, или Люсьена, или от того, кто там сидел с Джудом, пока он рассеянно бродил по улицам, или занимался внизу в спортзале, или пару раз пытался, не дергаясь, вылежать сеанс массажа и высидеть обед в ресторане с Романом или Мигелем, он думал: «Все, он умирает». Он умер. И выжидал миг. Еще миг перед тем, как снять трубку и услышать, что это просто очередной отчет о состоянии Джуда. Что Джуд поел, что не стал есть, что он спит, что его подташнивает. В конце концов, пришлось всем сказать, чтобы звонили ему только если случилось что-то серьезное. «Неважно, есть ли у вас вопросы, и позвонить быстрее всего. Пишите сообщения». Когда ему звонят, он воображает самое худшее. Впервые в жизни он на собственной шкуре испытал, каково это, когда люди говорят, будто у них чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Да и не только сердце. Ему казалось, будто все его внутренности взмывают вверх и в панике, сжимаясь в клубок, пытаются выскочить изо рта. В процессе выздоровления люди всегда говорят как о чем-то неуклонном и предсказуемом, как о диагонали, которая стремится из нижнего левого угла графика в верхний правый. Но когда Хеминг выздоравливал, когда он так и не выздоровел, все было совсем не так. И теперь все совсем не так было с Джудом. Их график напоминал зубчатые горы с впадинами и вершинами. И в середине октября, когда Джуд вышел на работу, по-прежнему ужасно худой и слабый, ночью он проснулся от такой высокой температуры, что у него начались судороги. И Вильям был уверен: вот оно, вот теперь уж точно конец. Он понял, что, несмотря на весь свой страх, так и не сумел к этому подготовиться, что так и ни разу не задумался, а что тогда будет. Не в его характере было торговаться, но теперь он именно это и делал. Торговался с кем-то или с чем-то, во что, как теперь оказалось, верил. Он обещал быть терпеливее и благодарнее, обещал меньше чертыхаться и быть менее тщеславным, обещал меньше заниматься сексом, меньше себя баловать, меньше ныть и меньше на себе зацикливаться, быть не таким трусом и не таким эгоистом. Джуд выжил. И на Вильяма обрушилось настолько всеобъемлющее и безжалостное облегчение, что он упал в обморок. Энди выписал ему таблетки, снижающие тревожность, и сослал на выходные в Гаррисон в компании Джей Би, а Джуда они с Ричардом взяли на себя. Ему всегда казалось, что уж он-то, в отличие от Джуда, умеет принимать чужую помощь. Но, как выяснилось, в самые трудные минуты он напрочь забывал об этом своем умении и был рад, когда друзья ему о нем напоминали, и признателен им за это. Ко дню благодарения все не то чтобы улучшилось, но хотя бы и не ухудшалось больше, и они сошлись на том, что это одно и то же. Гораздо позже они поняли, что это была точка бифуркации, за которой последовали сначала дни, потом недели, а потом целый месяц, когда не ухудшалось ничего. Когда они снова вспомнили, что можно просыпаться утром не с ужасом, а с надеждой, когда они, наконец, смогли, хотя и с оглядкой, говорить о будущем, думать о том, как они проживут не только этот день, но еще много дней, которых пока не могли даже вообразить. И только тогда они стали заговаривать о том, что еще нужно сделать. Только тогда Энди начал составлять для них серьезные графики, графики на месяц, на два месяца, на полгода, в которых было прописано, сколько фунтов Джуду нужно набрать, когда ему изготовят постоянные протезы, когда он должен сделать на них первые шаги и когда Энди должен увидеть, как он снова ходит. Они снова окунулись в воздушный поток жизни, снова научились жить по календарю. В феврале Вильям снова читал сценарий. В апреле, к своему 49-му дню рождения, Джуд снова ходил. Медленно, неуклюже, но ходил. И снова стал похож на нормального человека. В августе, ко дню рождения Вильяма, Почти через год после операции он, как и предсказывал Энди, стал ходить гораздо лучше. Плавной и с большей уверенностью, чем ходил на своих ногах. И не просто стал похож на нормального человека, он стал похож на себя. «Мы так ничего и не устроили на твое 50-летие», — напомнил ему Джуд за праздничным ужином, когда ему исполнился 51. За ужином, который Джуд приготовил сам, простояв несколько часов у плиты и не выказав заметных признаков усталости, но Вильям улыбнулся. «Мне больше ничего не нужно», — ответил он совершенно искренне. Глупо, конечно, было сравнивать два его собственных жестких, изматывающих года с тем, что пришлось пережить Джуду. Однако ему казалось, будто за эти два года он переродился. Казалось, будто его отчаяние сменилось чувством полной неуязвимости. Казалось, будто все, что в нем было мягкого, наносного, отгорело. Остался один обнаженный стальной каркас, несокрушимый, но гибкий, который сможет все вынести. Его день рождения они праздновали в Гаррисоне, вдвоем. И вечером после ужина пришли к озеру, где он разделся и спрыгнул с мостков в воду, которая и на вид, и на запах была похожа на огромный бассейн с чаем. «Иди сюда», — сказал он Джуду, но тот не решался, и тогда он добавил. «Как именинник, я настаиваю». Тогда Джуд медленно разделся, отстегнул протезы и все-таки спрыгнул с мостков, оттолкнувшись от них руками, и Вильям его поймал. Когда Джуд окреп, он начал стесняться своего тела. И видя, каким замкнутым он иногда делался, как старательно он от него прятался, когда ему нужно было надеть или отстегнуть протезы, Вильям понимал, как трудно ему принять себя нынешнего. Когда он был послабее, он разрешал Вильяму себя раздевать, но теперь Вильям видел его без одежды лишь урывками, только случайно. Но он решил считать эту его стеснительность признаком выздоровления. По крайней мере, это доказывало, что к нему вернулись силы, что он может сам залезть в душ и из него вылезти, сам лечь в кровать и сам с нее встать, что он заново обучился всему, на что раньше у него просто не хватало сил. И вот теперь они оба качались на воде, то плавали, то молча прижимались друг к другу. И когда Вильям вылез, Джуд, упершись в мостки руками, вылез вслед за ним в мягкий летний воздух, и какое-то время они так и сидели, оба голые, оба глядя на скругленные концы Джудовых ног. Он впервые за долгое время видел Джуда голым и не знал, что сказать, так что в конце концов просто обнял его и прижал к себе. И оказалось, как он думал, что сказать нужно было именно это. Страх, правда, до конца не исчез. В сентябре, за пару недель до того, как ему нужно было уезжать на первые за год с лишним съемки, Джуд снова проснулся с температурой. И в этот раз он уже не просил Вильяма не звонить Энди, а Вильям даже его разрешения не спрашивал. Они сразу поехали к Энди, и Энди тотчас же отправил их на рентген, на анализ крови, на все, что только можно. И они так и ждали там, лежа на кроватях в разных смотровых комнатах, пока не позвонил рентгенолог. Сказал, что признаков костной инфекции не обнаружено. Из лаборатории не сообщили, что с анализами все в порядке. «Ринофарингит», — с улыбкой сказал им Энди. «Обычная простуда». Он погладил Джуда по голове, и было видно, что он тоже вздохнул с облегчением. Как же быстро! Как пугающе быстро в них снова пробудилась способность бояться. Сам этот страх оказался затаившимся вирусом, который они так и не смогли вылечить. Радость, легкость. Им снова придется нарабатывать эти навыки, снова придется их зарабатывать. Но им никогда не придется снова нарабатывать чувство страха. Страх будет жить в них троих, общей болезнью, поблескивающей прядью, которая вплелась в их ДНК. И тогда он уехал на съемки. В Испанию, в Галисию. Джуд, сколько он его помнил, все хотел когда-нибудь пройти по Камино де Сантьяго, старинной дорогой пилигримов, которая оканчивается в Галисии. «Пойдем от Пиренеев, от перевала Аспе», — говорил Джуд. Они тогда еще даже во Франции не были. «И двинемся на запад. На дорогу уйдут недели, а ночевать мы будем в специальных хостелах для пилигримов. Я о них читал. А питаться одним черным хлебом с тмином, огурцами и йогуртом». «Ну, не знаю», — ответил он, хотя тогда он почти не думал о том, что Джуду это может быть не по силам. Тогда он был еще слишком молод, оба они были слишком молоды, чтобы искренне верить, будто Джуду может что-то оказаться не по силам. Тогда он больше думал о себе. «По-моему, Джуди, это очень утомительно». «Тогда я тебя понесу». Тотчас же отозвался Джуд, и Вильям улыбнулся. «Или наймем ослика, и он тебя повезет. Но, Вильям, правда, этот путь нужно пройти, а не проехать. И в этом весь смысл». Чем старше они становились, тем было яснее, что эта мечта Джуда так и останется просто мечтой. И поэтому их фантазии о пути святого Иакова обрастали все более изощренными подробностями. «Или вот такой сюжет», — говорил Джуд, — «четверо странников, даосская монахиня из Китая, которая пытается свыкнуться со своей сексуальной ориентацией, британский поэт, которого недавно выпустили из тюрьмы, бывший торговец оружием из Казахстана, который оплакивает умершую жену, и чувствительный, но неуравновешенный студент, который бросил учебу. Это будешь ты, Вильям. Встречаются на пути святого Иакова и становятся друзьями на всю жизнь. Съемки будут проходить в режиме реального времени, поэтому они займут ровно столько же, сколько и сам путь, и вам все время придется идти». К этому времени он уже покатывался со смеху. «И чем все закончится?» – спрашивал он. «Даосская монахиня влюбится в израильтянку, бывшего армейского офицера, которую встретит по дороге. Они вдвоем вернутся в Тель-Авив и откроют там лесбийский бар под названием Уредклифф. Бывший заключенный сойдется с торговцем оружием, а твой персонаж встретит невинную, но в душе шлюховатую девчонку из Швеции. И они вместе откроют модный Bed & Breakfast в Пиренеях, и каждый год они все будут там встречаться». «И как будет называться фильм?» – хохоча спросил он. Джуд задумался. «Сантьяго Блюз», – ответил он. И Вильям снова расхохотался. С тех пор они то и дело вспоминали Сантьяго Блюз, персонажи которого менялись и взрослели вместе с ними. Но и сюжет, и место съемки оставались неизменными. «Как сценарий?» – спрашивал Джуд, когда ему предлагали что-то новое, и он вздыхал. «Сойдет», – отвечал он. «Не Сантьяго Блюз, конечно, но сойдет». Но однажды, вскоре после того решающего дня благодарения, Кит, которому Вильям как-то рассказал об их с Джудом интересе к пути святого Иакова, прислал ему сценарий с лаконичной припиской «Сантьяго Блюз». Ну, конечно, это не был совсем уж Сантьяго Блюз. Слава богу, решили они с Джудом, этот фильм был гораздо лучше, но его действие тоже происходило на пути святого Иакова, и съемки тут тоже велись частично в реальном времени. И начинался фильм тоже в Пиренеях, в Сан-Же-Пьер-де-Пор. Заканчивался в Сантьяго де Компостела. Героями звезд над Сантьяго были двое мужчин, оба по имени Павел. И обоих должен был играть один и тот же актер. Первый Павел жил в XVI веке, накануне Реформации, и шел в Сантьяго из Виттенберга. Второй современный пастор из маленького американского городка, усомнившийся в своей вере. За исключением нескольких второстепенных персонажей, которые будут мелькать в жизни обоих Павлов, его роль будет единственной ролью в фильме. Он дал Джуду почитать сценарий, и Джуд, прочитав, вздохнув. «Гениально!» — с грустью сказал он. «Как бы мне хотелось поехать туда с тобой, Вильям!» «И мне!» — тихо сказал он. Как бы ему хотелось, чтобы у Джуда нашлась мечта попроще. Мечта, которая могла бы исполниться, мечта, которую он мог бы ему исполнить. Но Джуд всегда мечтал только о движении. Ему все хотелось или осилить невозможное расстояние, или освоить какую-то гористую местность. Конечно, теперь он мог ходить, и боль мучила его куда меньше, а такого Вильям уже давно не помнил, но они оба знали, что жизни без боли у него никогда не будет. Невозможное останется невозможным. Он поужинал с Эммануэлем, молодым испанским режиссером, который, несмотря на свой возраст, уже успел прославиться, и хоть и собирался снимать сложный и меланхоличный фильм, сам оказался человеком бодрым и веселым. Он все изумленно восклицал, что и не думал, что Вильям будет у него сниматься, ведь он давно мечтал с ним поработать. Он, в свою очередь, рассказал Эммануэлю о «Сантьяго Блюз». Эммануэль расхохотался, когда Вильям пересказал ему сюжет. «Неплохо», — сказал он, и Вильям тоже рассмеялся. «Ну, нет, мы специально придумывали плохой фильм», — поправил он. Он рассказал ему о том, как Джуд всегда хотел пройти этой дорогой и какой для него почет пройти этот путь за Джуда. «Ага», – озорно сказал Эммануэль, – «это тот самый человек, ради которого вы загубили карьеру, я прав?» Он улыбнулся в ответ. «Да», – сказал он, – «тот самый». Дни на съемках «Звезд над Сантьяго» тянулись медленно. Как Джуте предрекал, им пришлось много ходить. Вместо осликов за ними медленно полз караван трейлеров. Сеть часто пропадала, поэтому Джуду он не звонил, а писал сообщение. Казалось, что так даже лучше, так больше подобает пилигриму, а по утрам слал ему фотографии своего завтрака. Черный хлеб с тмином, огурцы и йогурт, и отрезка дороги, которой ему сегодня предстоит пройти. Большая часть пути пролегала сквозь шумные города, поэтому иногда им приходилось искать обходные дороги. Каждый день он подбирал с обочины пару белых камешков и складывал их в банку, чтобы отвезти домой. А по ночам сидел в гостиничных номерах, обернув ноги нагретыми полотенцами. Съемки закончились за 2 недели до Рождества, и он вылетел в Лондон, где у него было назначено несколько встреч. Оттуда в Мадрид, где они с Джудом встретились, арендовали машину и поехали через Андалусию на юг. Они заехали в городок на высоком утесе, чтобы встретиться с желтым Генри Янгом, и смотрели, как он карабкается в гору. Когда он их увидел, то замахал обеими руками и последние 100 ярдов одолел в спринтерском забеге. «Слава богу, вы дали мне повод выбраться из этого дурдома», — сказал он. Генри уже месяц жил в резиденции для художников у подножия холма, в долине, среди апельсиновых деревьев. Но что для него было совсем не характерно, на дух не переносил всех 6 жителей коммуны. Они ели апельсиновые кругляши, посыпанные корицей, толченой гвоздикой и миндалем, которые плавали в ликере, сделанном из апельсинового же сока, и хохотали над рассказами Генри Янга о его коллегах-художниках. Попрощавшись с Генри и пообещав увидеться с ним в Нью-Йорке через месяц, они неторопливо обошли средневековый городок, где каждый дом был сверкающим соляным кубом и где, помахивая хвостами, на улицах лежали полосатые кошки, а мимо них шли люди, неспешно толкая тележки. На следующий вечер, когда они подъезжали к Гранаде, Джуд сказал, что приготовил для него сюрприз, и они сели в машину, которая ждала их возле ресторана, а в руках у Джуда был коричневый конверт, с которым он весь ужин не расставался. «Куда мы едем?» — спросил он. «Что в конверте?» «Увидишь», — ответил Джуд. Они проехали по холмистой дороге и остановились перед аркой, ведущей в Альгамбру, где Джуд вручил охраннику письмо. Тот внимательно изучил его и кивнул. Машина проскользнула внутрь, остановилась, они вылезли и очутились в тихом внутреннем дворике. «Это все твое», — застенчиво сказал Джуд, кивнув в сторону зданий и садов. «Ну, на 3 часа точно». И затем, поскольку Вильям потерял дар речи, тихонько добавил. «Помнишь?» Он еле заметно кивнул. «Конечно», — так же тихо ответил он. «Именно так и должен был закончиться их путь до Сантьяго. Они садятся на поезд и едут на юг, в Альгамбру. Столько лет прошло, но он, зная, что им не суждено пройти этот путь, так ни разу и не был в Альгамбре. Не выкроил денек от каких-нибудь съемок, чтобы туда съездить, потому что ждал того дня, когда Джуд сможет поехать вместе с ним». «Один клиент», — сказал Джуд, он и вопрос задать не успел. «Вот так, защищаешь кого-нибудь, а потом оказывается, что его крестный — министр культуры Испании, который в обмен на твое щедрое пожертвование на ремонт и благоустройство Альгамбры разрешает тебе посетить ее в одиночестве». Он улыбнулся Вильяму. «Говорил я тебе, что на твой день рождения мы что-нибудь грандиозное устроим. Правда, 1,5 года спустя». Он положил руку Вильяму на плечо. «Вильям, не плачь». «Я не собирался», — ответил он. «Я вообще много чего умею, не только плакать». Хотя сам он в этом больше не был уверен. Он открыл конверт, который ему протянул Джуд. Внутри оказался сверток. Он развязал ленточку, сорвал обертку и раскрыл книгу ручной работы, разделенную на главы. «Аль-Касаба», «Дворец Львов», «Сады», «Хенералифе». И в каждой главе заметки Малкольма, написанные от руки, потому что Малкольм писал по Альгамбре диссертацию и с 9-летнего возраста приезжал сюда каждый год. Между главами были рисунки отдельных частей ансамбля. Цветущий жасминовый куст в мелких белых цветочках, каменный фасад, разграфленный кобальтовой плиткой. Все они были вклеены в книгу, все посвящены ему и подписаны знакомыми именами. Ричард, Джей Би, Индия, желтый Генри Янг, Али. Вот теперь он и вправду расплакался. Улыбаясь сквозь слезы, и Джуду пришлось сказать, что им бы пора и двигаться. Не могут же они все время рыдая простоять в воротах. И тогда он схватил его в охапку и поцеловал, не обращая никакого внимания на молчаливых охранников в черном у него за спиной. «Спасибо», — сказал он. «Спасибо, спасибо, спасибо». И они пошли внутрь, сквозь тихую ночь, и перед ними бежала полоска света от фонарика Джуда. Они заходили во дворцы, где мрамор был таким старым, что все здание казалось высеченным из нежнейшего белого масла, в залы со сводчатыми потолками, такими высокими, что под ними беззвучно реяли птицы, и с такими симметрично идеально прорубленными окнами, что в комнате было светло от лунного света.